Иосиф сновидец. Иаков поселился со своими сыновьями в своей родной стране Ханаан. Его родители, Исаак и Ревека, к тому времени давно уже умерли. Умерла и любимая его жена Рахиль. Сам Иаков стал старым человеком, а сыновья его выросли и стали взрослыми мужчинами. Только Иосиф и Вениамин были еще маленькими. Иаков любил Иосифа больше других сыновей и подарил ему красивую разноцветную одежду, которой не было у других братьев. Старшим братьям не нравилось, конечно, что Иосиф – любимец отца. Но больше всего они сердились на Иосифа за то, что он рассказывал отцу обо всех их проступках. Иосиф любил и почитал Бога. И однажды Бог рассказал Иосифу во сне, что он, Иосиф, будет царствовать над братьями и отцом. Когда Иосиф рассказал об этом сне, еще больше рассердились братья на него. Однажды Иосиф увидел другой сон и тоже рассказал его отцу и братьям. «Мне снилось, — рассказывал Иосиф, — что мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо, а ваши снопы стали вокруг и поклонились моему». Ох, как рассердились на него братья! «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» — спрашивали они насмешливо. Но еще больше рассердились братья, услышав о другом сне Иосифа, в котором он видел, как солнце, луна и 11 звезд поклоняются ему. Ведь этот сон означал, что Иосиф станет главой над ними, что не только они, его братья, но и отец, и мать поклонятся Иосифу. Услышав об этом сне, даже старый Иосиф рассердился на своего любимого сына. А братья прозвали Иосифа сновидцем и очень хотели, чтобы с Иосифом что-нибудь случилось. «Как хорошо было бы, если бы он умер», — думали они. Однажды отец попросил Иосифа пойти узнать, не случилось ли что с его братьями и со стадами, которые те пасли. Братья далеко отошли от дома, ища хорошие пастбища для скота, и Иаков очень беспокоился. Иосиф сразу же отправился в дорогу, но на обычном месте ни братьев, ни овец не нашел. К счастью, в это время мимо проходил один пастух, который, увидев Иосифа в его красивой цветной одежде, спросил: «Что ты ищешь?» «Я ищу своих братьев», — ответил Иосиф. Пастух знал, что братья Иосифа пошли на новое пастбище, и указал Иосифу дорогу. Братья сразу же увидели Иосифа, едва он появился на дороге. «Вон сновидец идет», — сказали они друг другу. «Давайте убьем его и бросим в какой-нибудь глубокий ров, а отцу скажем, что его растерзали в лесу дикие звери. Посмотрим тогда, сбудутся ли его сны». Только старший брат Рувим не хотел убивать Иосифа. Он сказал братьям: «Давайте не будем убивать его, а просто бросим его в глубокую яму, и он там все равно умрет с голоду». Рувим надеялся, что ночью, когда братья уснут, он сможет вытащить Иосифа из ямы и вернуть его отцу. Братья не знали планов Рувима и согласились с его предложением. Как только Иосиф подошел к братьям, они схватили его, сорвали с него его красивую одежду и бросили его в яму. К счастью, в ней не было воды, но она была очень глубокой, и Иосиф не мог сам из нее выбраться. Если никто ему не поможет, он умрет в этой глубокой яме от голода. А злые братья уселись за еду, и даже кусочка хлеба они не бросили Иосифу. Один только Рувим не стал есть вместе с остальными и отошел посмотреть, как пасутся овцы. В это время к братьям подошли люди, которые шли с караваном верблюдов в Египет. Это были богатые купцы, путешествовавшие из страны в страну и занимавшиеся торговлей. Один из братьев, Иуда, сказал остальным: «Зачем нам убивать Иосифа? Давайте лучше продадим его». Эта идея всем понравилась. Братья быстро вытащили Иосифа из ямы и потащили его к купцам. «Не хотите ли вы купить его?» — спросили братья купцов. Купцам очень понравился Иосиф, и они купили его, заплатив деньги братьям. Затем они связали Иосифа веревкой, а конец веревки привязали к верблюду. Иосиф должен идти за верблюдом в чужую далекую страну Египет. Бедный Иосиф. Но Иосиф верил, что Бог не оставит его. Купцы уже давно ушли, когда вернулся Рувим. Он подошел к яме и увидел, что она пуста. Иосифа в ней больше не было. «Что же я скажу отцу? Я же старший и отвечаю за всех братьев и за Иосифа тоже», — подумал огорченный Рувим. «А если я скажу ему, что Иосиф пропал, он накажет меня». Но хитрые братья придумали, как обмануть отца. Быстро убили они овцу и вымазали одежду Иосифа в крови. Затем они позвали слугу, отдали ему одежду и приказали отнести ее отцу и рассказать, что Иосифа растерзали в лесу дикие звери. Увидев одежду любимого сына, которая была вся в крови, Иаков чуть не умер от горя. «Это одежда моего сына! Дикие звери растерзали его!» — плакал он. Иаков не знал, что Иосиф жив, что он привязан к верблюду и идет в Египет. А хитрые братья, вернувшись домой, сделали вид, что они тоже очень огорчены тем, что Иосиф погиб. Но это была неправда. Они обманули своего отца. А как же сны Иосифа? Неужели они не сбудутся? Конечно, они сбудутся. Об этом позаботится Бог.